Вопрос о захвате Польши рассматривался на совещании у Гитлера еще раньше, 22 января 1939 года. Требования о возвращении Данцига к Гданьску были лишь предлогом для крупномасштабной агрессии. Планы Гитлера в отношении Польши ни для кого не были секретом. Руководству СССР и прежде всего Сталину было известно, что окончательное решение о нападении на Польшу Гитлер принял уже в начале 1939 года. В июне 1939 года один из советских разведчиков встречался с доктором Клейстом, заведующим восточным отделом ведомства Риббентропа. Клейст сообщил, что фюрер не позволит, чтобы исход англо-франко-русских переговоров о пакте оказал влияние на его волю в деле радикального разрешения польского вопроса. Германо-польский конфликт будет разрешен Берлином при условии как успешного, так и безуспешного исхода переговоров. Военные действия Германии против Польши намечены на конец августа, начало сентября. О сроках нападения знали Вашингтон, Лондон, Париж, но там надеялись, что захват Германии и Польши лишь ускорит нападение Гитлера на СССР. Таким образом, анализ сложившейся на конец лета 1939 года ситуации подтверждает, для Советского Союза заключение пакта было в значительной мере вынужденным шагом, попыткой оттянуть начало войны. А она для СССР грозила быть войной на два фронта. В это же самое время, год спустя после событий озера Хасан, японская военщина устроила кровавую пробу сил у реки Халхин-Гол. Сталин не мог забыть, что когда в сентябре 1938 года в Мюнхене собрались представители Англии, Франции, Германии и Италии, то никто не вспомнил о Советском Союзе. Прагматическая сделка Гитлера в Мюнхене означала не просто предательство по отношению к Чехословакии. Через несколько дней после постыдного сговора 4 октября французский посол в Москве Кулондр откровенно оценил суть соглашения. После нейтрализации Чехословакии Германии открыт путь на восток. В тот же день, 30 сентября, когда было подписано Мюнхенское соглашение, Чемберлен и Гитлер подписали декларацию о ненападении и консультациях. Его Сталина уличали в непоследовательности и заигрывании с Гитлером, но ведь он же сделал шаг к пакту с Берлином на год позже англичан и французов. Сталин только усмехнулся, когда ему доложили сразу же после Мюнхена, что Риббентроп в своем кругу заявил, английский премьер Чемберлен сегодня подписал смертный приговор Британской империи и предоставил нам возможность проставить дату приведения этого приговора в исполнение. Для полноты оценки приведу мнение польского посла в Лондоне. Рачинский писал, что в Англии все считают по-футбольному. Чемберлен защитил английские ворота и перевел игру на восток Европы. В этих условиях Сталину приходилось рассчитывать только на себя. Для него было ясно, что жертвуя Чехословакией, Англия и Франция одновременно поставили жирный знак вопроса на возможности своего союза с СССР. Сталин чувствовал, конечно, что соглашение с Лондоном и Парижем, направленное на пресечение фашистской агрессии, было бы неизмеримо привлекательнее для всех прогрессивных сил, нежели пакт с Гитлером, который в узком кругу так оценил его. Это договор с сатаной, которого мы должны удушить. Но есть вещи, которые не зависят от нас. Сталин, видимо, понимал, сколь значительными могут быть моральные и идеологические издержки пакта. Троцкий, например, злорадствовал в Мексике. Сталин и Гитлер протянули друг другу руки. Маски сброшены, сталинизм и фашизм в альянсе. Во многих компартиях решение о пакте вызвало замешательство. Было трудно представить, что возможно какое-либо соглашение с фашистами. Не всем советским людям была ясна стратегия политического руководства страны, направленная на выигрыш времени, недопущение вероятного антисоветского военного союза, создание более благоприятных условий для подготовки отпора грядущей, несмотря ни на что, фашистской агрессии. И Сталин, и западные демократии оказались не на высоте подлинно государственной мудрости. Классовые предубеждения, ошибочный политический анализ, взаимное недоверие, попытки перехитрить другую сторону оставили всех в проигрыше. Повторюсь, ни для кого не было секретом, что Германия вот-вот нападет на Польшу. Машина вермахта была уже заведена несколько месяцев назад. Нужно было только передвинуть рычаг, об этом даже писали многие европейские и американские газеты.